Недавно ваши страны были союзниками в большой войне с Германией. Это так? Кто бы ни был этот настоятель, подумал Кристофер, он недооценивал его знания о мире за пределами монастыря. Да, мы были союзниками, но затем в России произошла революция. Они убили своего царя и его семью, жену и детей. К власти пришла партия, именуемая большевистской. Они убивают всех, кто стоит у них на пути. Десятки тысяч жертв, и виновных, и невиновных. Им все равно. Возможно, у них были причины убить своего царя. Он был справедливым правителем? Несправедливым, но все же не тираном. Кристофер задумался. Просто слабовольный, неспособный к управлению страной человек. Символ автократической системы, которую он не мог изменить. Я думаю, что он хотел быть справедливым. Хотел заслужить любовь своего народа, — ответил он. Этого недостаточно, — покачал головой настоятель. Человек может хотеть достичь нирваны, но сначала он должен действовать. Есть 8 вещей, необходимых, чтобы избавиться от страданий. Главной является правильное действие. Когда справедливый человек бездействует, начинает действовать несправедливость. «Это так, но замятина надо остановить», — сказал Кристофер. «Большевики планируют взять под контроль всю Азию. Они дотянутся до всех стран и присоединят их к своей территории, а затем двинутся дальше». Никто не будет в безопасности, даже вы, даже ваш монастырь. Замятин пришел в Тибет, чтобы ускорить этот процесс. Если вы дорожите своей свободой, помогите мне остановить его. Старик громко вздохнул и снова наклонился вперед. По лицу его промелькнула тень улыбки. «А вы?» — поинтересовался он. «Что сделаете вы, когда остановите его?» Кристофер не знал. Это зависело от того, чего хочет Замятин. Может, ему придется остаться и обратить сделанное Замятиным на пользу Британии, а может, достаточно будет остановить его. «Я вернусь домой вместе с сыном», — ответил он, остро чувствуя полуправду ответа. Уинтерпол предложил ему спасти Уильяма, но за определенную цену. «А что будут делать ваши люди? Они оставят нас в покое, когда большевики будут побеждены?» «У нас нет желания стать вашими хозяевами», — сказал Кристофер. «Мы помогли Далай-Ламе, когда он бежал от китайцев. Когда китайцы победили, он спокойно вернулся обратно в Лхасу. Мы не мешали этому». «Но в 1904 году вы сами вторглись в Тибет. Ваши армии вошли в Лхасу. Вы продемонстрировали свою силу. Вы открыто вмешались в дела этой страны, чего русские никогда не делали. И вы правите Индией. Если вы могли поработить одну страну, вы можете поработить и другую. Индийцы нам не рабы». — запротестовал Кристофер. — Но и не свободные люди, — тихо возразил настоятель. — Мы не угнетаем их. В прошлом году вы убили 100 человек в Джалианвала-Бах в Амритсаре. Если они в один прекрасный день восстанут против вас, как уже сделали это раньше, как восстали против своего царя русские, будет ли это потому, что вы хотели быть справедливыми и бездействовали, или потому, что вы были несправедливыми и действовали? Я хочу знать. В голосе настоятеля чувствовалась резкость. Кристоферу захотелось отчетливо увидеть его лицо, но тени прочно укрывали его. «У меня нет на это ответа», — признал Кристофер. В голове его, как мотыльки над огнем, закружились прежние сомнения. «Я думаю, что мы искренни. Я думаю, что в большинстве случаев мы справедливы. Амритсар был ошибкой. Офицер, командовавший в тот день войсками, неправильно оценил обстановку. Это было заблуждением.